Глава 20. Март-октябрь 1804 года. Кизляр, Российская империя. Тарки, Тарковское шамхальство. Баку, Бакинское ханство. Сижу в этой дыре, продуваемой всеми ветрами, и опять погружаюсь в свои воспоминания. Где же была совершена та ошибка, что сейчас вместо похода за Дунай русская армия готовится к марш-броску на Дербент? Но обо всем по порядку. Надо сказать, что Кизляр по меркам Северного Кавказа городок немаленький. Во время ярмарок так вообще мегаполис с весьма пестрым населением. Забавный вообще город, разделенный на слободы по национальному составу. Большая часть жителей, к моему удивлению, армяне и грузины. Мы остановились в крепости, где располагались казармы. Я жду одного интересного гостя, попросившего о встрече. Сей господин прибыл из Астрахани и должен появиться в ближайшее время. Я же опять мысленно пробегаюсь по последним событиям, вынудившим меня оказаться на краю империи. Последние 2 года прошли под знаком борьбы и преодоления. И речь шла не только о заговорщиках. В конце 1802 года, после раскрытия очередного заговора и уже 3-го по счету покушения, меня просто сорвало с катушек. До этого случая старался не трогать семьи заговорщиков, в том числе самых отъявленных фрондеров. Даже если были неоспоримые факты, показывающие, что жены, братья, родители с прочими родственниками знали о готовящемся преступлении, часто помогая мятежникам деньгами или предоставляя им убежище. Их фактически не репрессировали. Самых околтелых ссылали в Сибирь, но ни о какой каторге речи не было. Часть конфискованного имущества передавалась поселенцам. На месте пребывания никто свободу перемещения их не ограничивал. Они могли заниматься любой деятельностью. Некоторые толковые ссыльные весьма неплохо устроились на новых местах, а кто-то даже открыл мануфактуры и занялся золотодобычей. А здесь покушение состоялось. В момент, когда я был с детьми на прогулке, перед Рождеством и традиционными гуляниями, мы всей семьей посетили Новгород. Это весело, так как местный праздник проводился уже в 5-й раз и стал местной визитной карточкой. Еще хотелось посмотреть, что там наваяли Мартенс со Львовым в Путевом. Водопровод и канализацию они мне точно пообещали запустить. В итоге получилось весьма средне, но для начала 19 века это просто прорыв. И вдруг несколько выстрелов в вазок, в котором я ехал с близняшками, показывать им КБ. Катя с Петей, наслушавшись истории про самые настоящие чудеса, особенно самобеглую паровую повозку, поставили мне ультиматум, хотим покататься, и все. Пришлось заранее подготовить для них полноценную экскурсию, выкатить паровоз и прочие механизмы, которые могут быть интересны 5-летним детям. Надо сказать, что они и так первыми получают девайсы, выходящие из экспериментальных цехов. Велосипеды 2- и 3-колесные, самокаты, небольшой катамаран, для чего в летнем саду пришлось вновь вырыть менажерийный пруд. Еще были батут, машинка с педалями, беговелы, мягкие модули и много всего другого. Мраморный дворец иногда напоминал велотрек с элементами детского игрового комплекса и сумасшедшего дома. Дубликаты сразу появлялись в зимнем, дабы не вызывать лишних обид у Лизы. А далее девайсы расходились по всем богатым домам столицы и России. Кстати, рекламная акция с детской коляской тоже удалась на славу. Юля задала моду, самостоятельно гуляя с Яриком по парку и набережной. Для этого я даже приказал подготовить 2 телохранительниц под видом гувернаток. Наша первая игрушечная была просто завалена заказами. Астафьев радостно потирал руки, перебросил часть работ в новгородский филиал и строил новые цеха недалеко от Питера. Мы наметили создать целую промышленную зону в районе устья реки Утки. Место удобное. Там уже действовало несколько наших производств. Были построены причалы, да и вообще бурно развивалась инфраструктура. А мода на прогулки с детьми быстро охватила столичный высший свет. Парки были заполнены гуляющими мамочками, частенько сбивавшимися в большие группы. Уж ежели даже императрица сама гуляет с дочкой, то чего говорить об остальных? Под это дело даже возник новый вид услуг в виде кафе, где можно было передохнуть и пообщаться, и даже слегка перекусить. Идея принадлежала опять одному попаданцу. Я создал акционерную компанию с 5 купцами, решившими вложить деньги в новый вид бизнеса. Думаю, через несколько лет это все перерастет в полноценные сети для разной публики. А еще за мой счет в главных столичных парках были установлены многочисленные скамейки с беседками, а вечером зажигали фонари. Гуляющего народа стало в разы больше, значит, о них нужно заботиться. А вообще мода на разного рода детские и семейные праздники захватывала огромную империю. Выезд императорской семьи на гуляния в Новгород был одним из этапов продвижения более здоровых ценностей для местного социума. Многочисленные представления, утренники, турниры для детей разных возрастов, музицирование и театральные постановки, которые часто посещал сам император, проводились почти каждый день. Ну вот не нравится мне нынешнее отношение к воспитанию собственных отпрысков, когда все отдается разного рода гувернерам и прочим учителям, очень часто проходимцам, калечащим хрупкую психику ребенка. А так императрица с Юлей задали новое направление, показали всему свету, что лично занимаются воспитанием своих детей. Скоро будет открыто 2 новые школы, куда пойдут и мои близняшки. Надеюсь, что постепенно удастся взять такое важное дело, как образование, под контроль государства. Далее планирую, что уже юноши и девушки будут учиться в столичном университете, здание которого сейчас ускоренно возводится и даже подбирается преподавательский состав. А еще планируется открыть политех, гуманитарный институт, расширить медицинский, и это без 2 военных училищ и академии при генштабе. Не хотел я сосредотачивать в столице такое количество учебных заведений, но так их просто легче контролировать. И не поедут детишки князей с графьями учиться в Воронеж или, прости господи меня, в Сызрань. Именно новая мода и двинула меня с семьей в Новгород. Юля мне все уши прожужжала, что устала сидеть в столице и вообще душа хочет праздника. В старейший русский город мы приехали заранее, чтобы не телепаться вместе с императорским кортежем. Но ни один Костя такой умный. Множество гостей тоже решило приехать до пробок на дорогах и невозможности переночевать на ямских станциях. Для многих была в новинку огромная елка, которую наряжали рабочие. Также горки, катки, карусели и, самое главное, огромная зимняя ярмарка, которая уже давно вышла за пределы аркады гостиного двора. А еще удивительная ночная иллюминация в виде освещенного разноцветными лампами Кремля. Все было сделано по лучшим лекалам 21 века по заманиванию богатых туристов. У меня в мраморном елка наряжалась прямо в парке, и близняшек этим не удивить, но они все равно радостно глазели в окошко и заставили меня сводить их на игровую площадку. Я ведь теперь примерный папочка, и, знаете, мне это нравится. После всей грязи, постоянного стресса, начал находить спасение в домашнем уюте, который создавала Юля. Любить я ее после этого не стал, но, честное слово, был искренне благодарен. И тут вдруг выстрелы, шум, гам, ржание коней и прочие безобразия. Кучер был опытным товарищем, еще и проходил постоянную тренировку. Возок ненадолго притормозил, но сразу же двинулся вперед. Сзади продолжалась перестрелка, были слышны крики моей охраны. Дети смотрели на меня удивленно, но хорошо, что не испугались. Мне с трудом удалось сохранить душевное спокойствие, не сорваться и доехать до КБ, рассказывая внимательно слушающим Кате с Петей, что это просто игра. Вроде бы поверили. А потом и забыли о происшествии, так как все их внимание переключилось на чудо-механизм, стоящий под парами. Доселе они видели его только на рисунках. Передав радостных близняшек Черепанову, который с гордостью повел их показывать паровоз, я обернулся к Михаилу. Тот же задумчиво изучал отверстие от попадания пуль. Остальные охранники помогали слезть с козел раненому кучеру. Из здания управления уже бежал доктор с помощниками, которые прихватили носилки. Четверо с правой стороны и двое слева от движения кареты. Начал доклад Игнатьев. Надо сказать, что промахнулся только один. Четыре попадания в вазок и ранение Агафона, который, несмотря на все это, довез вас до КБ. Место Тати выбрали правильное. Засаду организовали на повороте, где дома стоят вплотную к дороге, и вазок замедляет ход. Это говорит о том, что люди опытные. Думаю, ребята справятся и возьмут кого-то живьем. Но сразу скажу, вины охраны здесь нет. В городе наплыв гостей, население увеличилось чуть ли не наполовину. К каждому приезжему наблюдателей не приставить. Еще стреляли со стороны церкви. Готовились заранее и наверняка под видом простых прихожан хорошо изучили место засады. Проследи, чтобы приготовили места на случай новых раненых. И пошли гонца в усадьбу. Пусть вызовет дежурный десяток с доктором Вольфом. И надо бы предупредить охрану путевого. Спокойно приказываю главе своей охраны. Уже. Лаконично ответил Михаил. Смысла переживать пока нет, поэтому я двинулся к счастливым детям, уже усевшимся в небольшой вагончик на 8 мест. Прокатился по очищенным от снега путям, выслушал лекцию Черепанова, кое-что добавил от себя. Далее мелкие гости выдвинулись смотреть новинки русской техники, а я же зашел в контору, куда прибыл взъерошенный Савва. Живыми взяли четверых. Нападавшие отстреливались отчаянно. Один покончил жизнь с самоубийством, когда понял, что его положение безвыходное. Еще двоих убили в ходе боя. Церемониться не стали, выпотрошили пленных на месте. Начали с раненого, который в итоге и скончался. Это помогло развязать языки остальным. Ситуация очень похожа на прошлый год, но не совсем. Один из бывших гвардейцев принадлежит к роду Мусиных-Пушкиных. Он сам не стрелял, а следил со стороны. Взяли его случайно, уж больно нервный попался Тать. Вот сам себя и выдал. Удалось сразу выяснить, что в Новгороде находится один из зачинщиков нападения из этого же рода. Пятерка наших сразу отправилась арестовывать подлеца. Семейство это многочисленное и разветвленное. Кто конкретно организовал нападение? Граф Василий Валентинович, бывший посланник в Неаполе. Видя мой недоумевающий взгляд, Сава пояснил. Известный масон. Еще и с позором отправлен в отставку при реформировании иностранной коллегии. Тут я вспомнил этого павлина. Классический паразит и любитель развлечений в ущерб работе. Его и выгнали-то за то, что граф фактически не посещал место службы. Хорошо, распутывайте дело до конца. Мне нужны все фигуранты, особенно верхушка заговорщиков. В методах не стесняйтесь, только поставьте в известность Обалининова, пусть пришлет своих людей. В результате был раскрыт один из последних серьезных заговоров, у истоков которого стояла весьма разнообразная публика. Масон Мусин-Пушкин, князь Долгоруков, привлекший к заговорщикам своего свояка Борятинского. Примечание. Князь Василий Васильевич Долгоруков. Генерал-поручик русской императорской армии из рода Долгоруковых. На гражданской службе действительный тайный советник. Князь Федор Сергеевич Борятинский. Обергофмаршал, действительный тайный советник, камергер, внук генерал-аншефа князя И.Ф. Борятинского, младший брат дипломата князя Борятинского. Конец примечания. А также связанные с этими господами родственники из уволенных гвардейцев и просто возмущенные моей деятельностью помещики. Порадовало только то, что этот Долгоруков не имел никакого отношения к московскому губернатору, являясь его очень дальним родственником. А вот далее последовали весьма интересные события. Я казнил всех участников мужского пола, кто даже мельком слышал о покушении. Более того, не обращая внимания на мнение Александра, трибунал приговорил к повешению Екатерину Борятинскую и Просковью Мусину-Пушкину. В столице начался самый настоящий вой, но приговор был приведен в исполнение моментально, не дав мятежникам даже шанса на помилование. А вот далее аристократия просто вздрогнула. Мало того, что я выгреб имущество преступников до последней полушки, до грошика, но еще и оторвался на всех родственниках заговорщиков. Все были лишены титулов и под охраной поехали в Сибирь с обязанностью работать в течение 10 лет на государственных мануфактурах. Не будут они сидеть в уютной избе, а будут пахать на мануфактурах, как проклятые. Вот это и взбесило высший свет. Было желание загнать семьи заговорщиков в шахты, но я пожалел детей. Пусть хоть у них будет шанс чего-то добиться на родине. Хотя всем высланным было запрещено категорически посещать земли западнее Омска. Вот так мои хрупкие отношения с аристократией испортились хуже некуда. Работа в Кабмине, Сенате и личные проекты съедали практически все время. Поэтому я не обращал на это внимания. Но часть публики постаралась устроить Юле бойкот, таким образом отыгравшись на мне. Но благо у жены был свой круг общения, и она давно отошла от прежней жизни, перестав посещать бесконечные приемы с салонами. Балы в Зимнем и еще нескольких домах примирили ее с этой несправедливостью, но осадочек остался. А также я взял на заметку особо отличившихся. Но зато из аристократии будто воздух выпустили. Весь 1803 год прошел спокойно. Только два клоуна, возомнивших себя мстителями, были пойманы на стадии еще обсуждения и привлечения людей к новому заговору. Причем их сдали собственные родичи. Личное благополучие и сохранность имущества оказались выше семейных уз. А я пер, как носорог, и продавливал утвержденные проекты. Образование, банковская сфера, перевооружение, создание военных округов, изменение гражданского и налогового кодекса. Но это было еще не все. Оппозиция даже не думала возмущаться, прочитав проект реформы судопроизводства и указа о конфискации заложенных имений в пользу казны. Еще на полную мощь заработали имперские ревизоры, которые сейчас числились в 5-м отделении его императорского величества канцелярии, занимающегося финансами. Здесь проявил себя статский советник Мясоедов. Примечание. Николай Ефимович Мясоедов, действительный тайный советник, сенатор, московский вице-губернатор и директор главной соляной конторы. Брат контр-адмирала Мясоедова. Конец примечания. Я иногда сам побаивался его непримиримой позиции в отношении взяточников и прочего варья. Ему бы побольше гибкости. А то есть вариант остаться совсем без чиновников, которые массово поедут осваивать бескрайние просторы нашей Родины. Получив прямой приказ императора вскрыть систему взяточничества в столичной и московской губернии, а еще грамотно воспользовавшись моими советами, Николай Ефимович начал свой крестовый поход. Надо сказать, что начал он с подготовки кадров и изучения уже накопленной информации, собранной тайной экспедицией. Да и моя разведка тоже постаралась, подкинув немало интересного материала на мздоимцев. Было еще множество расследований, проведенных на основании докладов честных чиновников из разных ведомств. Борьба с коррупцией стала национальным проектом. Потратив на подготовку год, главный ревизор стал наносить точечные, но страшные для варья удары. Еще не отойдя от террора, высший свет вздрогнул, предчувствуя новые испытания. И самое забавное, что в столицу началось натуральное паломничество из раскаявшихся грешников. Ведь Мясоедов копал основательно и вытаскивал преступления, в том числе отставных чиновников. Осознав, что прекратить проверки не получится, а император настроен решительно, самые умные принялись каяться. Они не дураки и внимательно прочитали новое уложение о преступлениях в области государственной службы. Сдался с повинной, значит, можешь рассчитывать на снисхождение. А ежели ты еще и подсобил следствию, указав иных взяточников, то можно было отделаться и просто штрафом. Ко всему прочему, в армии массово начали увольняться интенданты. Там тоже была создана комиссия под руководством капитана Конкрина. В этой реальности он не запятнал себя работой на Штиглице ввиду ликвидации последнего. Немец 5 лет прослужил как раз интендантом и достиг определенных успехов. Вернее, он очень хорошо зарекомендовал себя во Владимирском пехотном полку. Параллельно написал несколько грамотных докладов про улучшение работы снабжения армии и злоупотребление коллег с командованием. Начальство Егора Францевича не оценило и старалось задвинуть его куда подалее. Я же вспомнил эту фамилию и постарался продвинуть толкового человека. Пусть покошмарит армейских воров. А далее посмотрим. Генерал-интендант у нас сейчас Аракчеев, ведомство которого я подкрепил парочкой грамотных спецов. Алексей Андреевич — человек честный, но несколько ограниченный. Я бы сказал, весьма. Поэтому надо его немного направлять и контролировать, дабы дров не наломал. Но к его чести за дело генерал взялся туго и начал наводить порядок железной рукой. В итоге критическая масса недовольства моей персоной превысила все мыслимые пределы. И мы с Александром приняли решение, что я отправляюсь в Кавказскую армию. Ну, заодно и проведу инспекцию городов, которые расположены на пути моего следования. Должность канцлера империи осталась при мне, а Кабмин временно возглавил министр финансов Николай Румянцев. Фигура компромиссная, но человек толковый. Для этого времени уж точно. Но сначала у нас состоялся весьма неприятный разговор с Растопчиным. Кабинет императора в Зимнем не отличался особой изысканностью. Думаю, Александр никогда не признается, но внешний вид обстановки он скопировал у меня. Современный письменный стол, приставка для докладчиков, шкафы с книгами и папками, пара кресел, одно из которых заняла Лиза, весьма скромные обои, отсутствие лепнины, на стенах картины наших предков с родственниками. Министр иностранных дел был собран и не показывал, что нервничает, хотя прекрасно понимал, что вызвали его на малый круг не просто так. Я особо раскачиваться не стал и сразу задал интересующий вопрос. «Скажите, Федор Васильевич, вы хотя бы немного следите за деятельностью своих подчиненных?» Такого вопроса новоиспеченный граф явно не ожидал. Он наморщил свой высокий лоб и пытался понять, о чем речь. Я решил подсказать министру, дабы не терять время. «Этот ваш бывший переводчик Лошкарев, или как там по-грузински звучит его фамилия, вы же приблизили его к себе и назначили ответственным за кавказские дела». Примечание. Сергей Лазаревич Лошкарев, Лошкаришвили Бибилури, российский генерал-майор, тайный советник грузинского происхождения. В 1807 году был отправлен в отставку без прошения в связи с подписанием им соглашения с Османской империей, явно нарушающего интересы российской стороны. Конец примечания. Сергей Лазаревич — искусный дипломат, имеющий большие заслуги перед державой и имеет чин тайного советника. А еще он хорошо знает турецкий и персидский языки, знаком со многими османскими вельможами и является в этом деле полезным человеком. В таком случае, объясните, пожалуйста, неудачную попытку заключить мир с Персией. Это было ключевой задачей, возложенной на МИД. Прошло почти 2 года, а с учетом начавшихся переговоров еще при моем отце. Получается целых 5 или 6. Уж больно сложный процесс, ваше высочество. Растопчин уже был в своей тарелке и начал поучать меня менторским тоном. Россия наделала огромное количество ошибок в отношениях с этим государством. Эта ненужная война, закончившаяся по сути ничем, сделала нас непримиримыми врагами. Более того, мы потеряли несколько союзников, которые оказались один на один с персами после ухода русских войск. А нерешительные действия в Картли-Кахетии, когда мы отказали тамошнему правителю в покровительстве, были восприняты магометанами как слабость. Ну, есть еще много мелких причин, Но все это вместе мешает заключить мир на приемлемых условиях. Что ж, озвученные вами причины понятны. Только при чем здесь Грузия, где базируется русский корпус, игнорировать который не могут даже персы? Ладно, не буду ходить вокруг да около. Вот, ознакомьтесь с докладом. Здесь данные, представленные двумя высокопоставленными османскими вельможами. Здесь все кратко описано, более детальный документ я могу предоставить чуть позже. По мере чтения данных, предоставленных завербованными турецкими чиновниками, граф явно занервничал. Еще бы! Там явно говорилось, что иностранное ведомство порты получает информацию напрямую от агента из России. И интрига оказалась простой. Грузинский товарищ Лошкарев, который на самом деле был армянин, не только хорошо знал османских вельмож. Он имел с ними разного рода коммерческие дела, вел интенсивную переписку. Впервые на него обратили внимание еще при Екатерине II. Уж очень ловко простой переводчик провернул несколько важных дел. Далее за ним уже следила разведка Черноморского флота, созданная при содействии Волкова. Выйти на нужных людей в Стамбуле и купить информацию — не проблема. Вопрос упирается в деньги, которые я не жалел. Этому армяно-грузину уж очень сильно хотелось видеть свою родину в составе России. Отказ от присоединения к Кахетии он воспринял как личное оскорбление и постарался максимально ухудшить наши дела с воинственными каджарами, дабы мирное соглашение не было заключено. Более того, этот предатель слил османам информацию, что мы усиленно готовимся к войне с Портой. И как только закончится действие Ясского мирного договора, то есть в 1802 году, планируем начать наступление, к которому противник совершенно не готов. Но те, не будь дураки, быстро договорились с правителем Персии, благо тот происходил из туркмен, что сблизило две вечно воюющие друг с другом страны. Наше нежелание лезть в Грузию было воспринято Тегераном превратно. А британская помощь, ну куда ж без нее, добавила решимости новому шахиншаху. Плюс заключенный мир с Портой, где были прописаны разделы сфер влияния. Османы обязались не лезть в Кахетию и Карабах, в свою очередь обязав бывшего врага не претендовать на Багдад с Басрой. Провокатор рассчитывал на то, что Россия вломится со всей дури в Кахетию, отражая персидское нападение, и будет вынуждена присоединить эти земли. Вот чего хотели османы, я не знаю, ведь в этом случае мы могли забрать вассальную султану Эмеретию. Быть может, цель заключалась именно в этом — измотать наши силы в войне с персами, спровоцировать на боевые действия горцев, а потом ввязаться самим. С учетом финансовой и дипломатической поддержки англичан, которые помогали перевооружать османскую армию, план вполне был дееспособным. Если бы Россию втянули в войну с Францией, то шансы удачно разрешить противоречия с Персией существенно снижались. Или бы пришлось заплатить за все огромную цену, как случилось в моей истории. Но заговор был вовремя раскрыт, и теперь преимущество на нашей стороне. Ростопчин кто угодно, но не дурак. Ситуацию он понял и проанализировал моментально. Что ж, грешен и не ожидал подобного конфуза. Сергей Лазаревич, можно сказать, достался мне по наследству от предшественников. Повторюсь, ранее этот человек приносил России только пользу. Что с ним приключилось на этот раз? Загадка. В итоге, после долгого обсуждения, было принято решение. Граф сохраняет свой пост. Его основная задача теперь — европейский театр и лавирование между воюющими сторонами. Далее — заключение мира с французами, раз уж министр такой франкофил. Но при этом ему придется поделиться значительной долей власти со своим замом, коим был назначен Сергей Румянцев, младший из детей великого полководца. А Лошкарева решили пока не трогать и сливать через него Дезу нашим врагам. Чуть позже товарища перевербуют, и он на славу поработает на благо своей новой родины, а после отправится в утиль. Предательство прощать нельзя. И все-таки мне не совсем понять ваше отрицательное отношение к моему народу. Выселение татар из Крыма и даже репрессии против греков вполне себе обоснованы. Они много столетий живут под османами и являются их верными слугами. Но армяне всегда держались особняком и поддерживали Россию. Сейчас в русской армии служит несколько десятков достойных сынов моего народа. Братья Абамелики, Рапетов, Делянов, Каспаров, Мадатов, Меликов, Хастатов — это первый, кто приходит на ум. Множество наших людей занимают важные гражданские должности. А еще есть купцы, ювелиры, судовладельцы и простые ремесленники. Разливался Соловьем Иоаким Лазарев, представитель одной из богатейших фамилий империи. Примечание. Иоаким, Аким, Яким, Оваким, Лазаревич Лазарев. Помещик села Покровская Лапоткова Крапивинского уезда, Тульской области, младший брат Лазарева. Постоянно жил в Москве в кругу своей большой семьи. Конец примечания. Мой собеседник сам по себе весьма приятный человек, с неплохой репутацией. Иоаким возглавил семейные предприятия после смерти брата и добился гораздо больших успехов, чем его предшественник. Плюс работников особо не тиранил, старался вести дела честно и еще был большим сторонником прогресса. Именно Лазарев одним из первых сделал заказ в конструкторском бюро на немалую сумму. Ярославский механический сейчас загружен заказами, в том числе благодаря этому заводчику. Я, в принципе, давно уже не тот реакционно настроенный товарищ и спокойно отношусь к тому, что в элите империи хватает разных национальностей. И плевать мне, строится в столице армянская церковь или немецкая кирха. Главное, чтобы прихожане верно служили России. Но всему есть разумный предел. Терпеть не мог диаспоры в своем времени. А в этой реальности сделаю все, чтобы даже духа их не было. А этот велеречивый и очень умный господин как раз является негласным лидером российских армян. Первый конфликт произошел еще год назад, когда Лазаревы хотели открыть в Москве училище для армянских детей. Я все понимаю. Но на территории империи может быть только один язык обучения в средних и высших учебных заведениях — русский. Хотите учить детей родному языку? Используйте церкви и прочие медресе, как было до этого. Но дело производства, суды и тем более специализированное обучение на других наречиях невозможно. Это был один из первых постулатов нового закона Минобразования и науки. Губернатор Долгоруков просто запретил проект, не обращая внимания на возмущение инициаторов проекта. Со мной данные товарищи связываться боялись, а канцелярия их молча развернула, сославшись на пункт закона. Сейчас же речь шла о массовой высылке населения Крыма и Кавказского наместничества. Разумеется, с татарами вообще разговор был короткий. Всех городских и оседлых жителей предупредили за год. Дали возможность продать имущество или получить компенсацию. И начали переправлять морем в Стамбул. Надо сказать, что крымские татары не являются единым народом. У них даже языки разные. Если убрать династию Гиреев, которые ведут свой род от Чингисхана, и несколько десятков высокородных мурс с беками, то все очень запутано. Оседлые жители в массе своей потомки исламизированных греков, готов, алан, хазар, половцев и итальянцев. Степняки же в основном представители осколков Улуса Джучи и его наследника Ногайской Орды. Первые говорят на агусском диалекте, близком к турецкому. Вторые — на двух языках, произошедших от половецкого. Но в Крыму жили и другие народы. армяне, евреи, караимы и запорожцы с прочими малоросами. Да, к ним претензий тоже хватало. Но вот с греками было сложнее. Но они изрядно замараны сотрудничеством с Портой, и сейчас под властью России эти господа не собираются особо менять свой образ жизни. Контрабанда, незаконные промыслы и частенько грабежи с пиратством. При этом в конце века на полуостров произошел наплыв эллинов из Средиземноморья, которые ментально отличаются от автохтонных. В любом случае, после многолетнего расследования, часть верхушки греческой общины была казнена, остальные отправлены в Порту. Весь процесс происходил открыто, и народ имел доступ к доказательствам и суду. Особых волнений не было, тем более самые одиозные представители диаспоры сбежали еще с турками в 1780-х годах. Примерно та же ситуация была с армянами. Только они чуть ли не поголовно были все замараны в работорговле, особенно в таких городах, как Каффа, она же Феодосия, Гёзлев, Евпатория и Тамань. Вот основных фигурантов этого бизнеса, который сейчас полностью переместился на Северный Кавказ, отлавливали и безжалостно уничтожали. Были раскручены целые клубки подпольной торговли, в которой вполне себе спокойно участвовали российские подданные. А еще была астраханская монополия, которую армянские купцы создали с ростовщиками, купив местную администрацию, не давая остальным напрямую торговать с Персией. Вот сижу и смотрю на этого благообразного и неординарного человека, сравнивая ситуацию со своим временем. Такие же диаспоры при полном попустительстве продажных властей планомерно захватили торговлю и уже контролируют целые сектора экономики. И это только начало. Но в этой реальности такого не будет. Ну, пока я жив, уж точно. В городе Кафе на момент захвата ее русскими войсками действовало 18 христианских церквей. Большая часть — григорианских. Также функционировали армянские школы, вроде той, что вы пытались открыть в Москве. Есть даже действующий монастырь. Только вот представители вашего народа очень скромно умалчивают, на какие деньги это было выстроено, все это благолепие. Не желаете ли рассказать, Иоаким Лазаревич, а? Или, может быть, опишите мне, чем сейчас занимается большая часть армянских купцов в Анапе, столь интенсивно торгующая с черкесами? Собеседник покраснел и стыдливо опустил глаза. Да все он понимает. И, думаю, наш разговор не доставляет Лазареву никакого удовольствия. Вот именно за это и ненавижу диаспоры. Пусть человек совершил любое преступление, хоть насилует и расчленяет младенцев, но он же свой. А значит, нужно защищать подонка, оказать протекцию и вообще, вы, русские все алкаши, живете как звери, не понимая наших древних культурных традиций. Для меня же сначала ты подданный или гражданин России, а лишь затем представитель своего народа. И если для человека интересы страны выше местечковых обычаев, то абсолютно без разницы его происхождение и вероисповедание. А вот если для жителя моей страны на первом месте интересы его национальной или религиозной группы, то на кой хрен такие граждане нам? Это потенциальные враги, и пусть не в ближайшие годы, но все же. Примерно ту же теорию я озвучил Лазареву. Считаете себя армянами? Заботитесь о сохранении языка с культурой? То кто против? Но продвигать интересы диаспоры, пренебрегая потребностями империи, никто не позволит. Работорговцев буду уничтожать нещадно вместе с семьями, не жалея ни детей, ни стариков. Этим сейчас активно занимаются казаки и специальные группы горных егерей. Я им еще и премии выплачиваю из своих средств. На астраханских дельцов и их покровителей свалилось... как снег на голову, специальная комиссия, направленная в город. после многочисленных жалоб купеческого сословия. Хотя и с ними все не так просто. Старообрядцы — такая же спаянная и весьма агрессивная община, с которой я не собираюсь договариваться. Надеюсь, что уравнивание в правах раскольников положительно скажется на общем положении дел в стране и выбьет у верхушки старообрядцев рычаги влияния. В качестве утешения могу сказать, что император полностью поддерживает ваше желание создать независимое армянское государство. Собеседник аж подскочил от неожиданности. Дело предстоит трудное, но мы будем целенаправленно его осуществлять. Посему предлагаю направить усилия вашей семьи и других влиятельных армян на этот проект. Нам нужно как можно больше информации из земель, где проживает ваш народ. А далее я планирую создать пехотные и кавалерийские полки, состоящие из ваших соплеменников, по типу того, что сформировал князь Цицианов в Кахетии. Вместо разнородного ополчения уже созданы два полка с самым современным вооружением и офицерами из грузин. Это будет костяк новой кахетинской, а может быть даже единой грузинской армии. И сразу же предупреждаю, русские не будут умирать за вашу свободу. Хотите свое государство, значит, боритесь и завоевывайте его. А работорговцев, контрабандистов и прочих нечестных на руку купцов буду наказывать. Потому что в империи сейчас насаждается верховенство закона. Путь этот непростой, но единственный. Вы и с остальными членами общины можете это признать или покинуть Россию. Мы никого не удерживаем насильно, особенно тех, кого не устраивают законы империи. А работорговцы, что сбежали в Порту или Персию, пускай не успокаиваются. Я принял решение об уничтожении наиболее одиозных семейств, виновных в захвате людей и организации походов дикарей на русские земли. Казнены будут не только армяне, но также греки, евреи, запорожцы, татары и прочие черкесы с османами. Дело не в национальной или религиозной принадлежности, а в гнилой внутренней сути подобных извергов. Лазарев кивнул. Далее разговор перешел во вполне деловое русло. Большая часть касалась планов по созданию независимой Армении и что будет делать Россия, чем помогут влиятельные представители этого народа, разбросанные по многим странам. Лазарев взял на себя роль связующего звена между диаспорами. Ну что ж, оно и к лучшему. Пусть лучше всем миром займутся достижением этой вполне себе благородной цели. Тарки, по сравнению с Кизлером, выигрывал в размерах и был явно оживленнее, хотя постепенно часть торговли смещалась в сторону русского города. Столица кумыков разместилась на живописном склоне горы, с которой открывается просто изумительный вид на море. Огромный русский лагерь расположился на подступах к городу с севера. На востоке и юге свои станы разбили наши союзники. Вот с лидерами последних я и собирался провести встречу. В свете бездарной работы нашей дипломатии необходимо воочию убедиться, как обстоят дела на месте. Заодно не мешает восстановить старые союзы и создать новые. Хотя дипломатическая работа уже велась более года, и основные договоренности были достигнуты. Местные ханы ждали меня. Все-таки слово брата императора — это не обещание его слуг. Горцы были персонажами колоритными. Такие же психи и отморозки, как и я, поэтому, надеюсь, найду с ними общий язык. Мехти II... правитель шамахальства, был одет более богато, включая перстни на руках и русский орден на красивом халате. Умма-хан Аварский — классический такой абрек, отличающийся от своих людей подстриженной бородкой и дорогой отделкой оружия. Но при этом оба правителя были неудержимо похожи. Есть в них что-то такое хищное, но при этом глаза выдают весьма умных людей. Другие здесь просто не выживают. Говорили через толмача из местных казаков, который ликом и одеждой не сильно отличался от простых горцев, на которых я уже насмотрелся. После приветствий, дипломатических прелюдий мы приступили к разговору. Помещение, где была организована встреча, формально считалось замком, но более походило на крепость с несколькими большими строениями внутри. Скажем так, местная архитектура не дотягивала до понятия классического замка с донжоном. Но многочисленная охрана, пушки на стенах и укрепления перед комплексом показывали, что взять резиденцию правителя штурмом будет весьма сложно. Я вот точно лично не собирался воевать с местными авторитетами, как раз наоборот. Всех нас, кто готов присоединиться к походу против персов, интересуют дальнейшие действия России. Начал первым кумык. После последней войны русские войска отошли за терек. А помогавшие вам карабахцы, наши братья кайтаги и табасаранцы, остались одни против каджаров. Шамахальству тоже пришлось тяжело, но эти муртады побоялись заходить далеко на север. Примечание. Муртад. Вероотступник. Конец примечания. И вот новый император собрался воевать со старым врагом. Что вы хотите от этого похода? Думал я недолго, решил не темнить. Все равно наши планы так или иначе быстро раскроются и придется договариваться. Нам нужна полоса суши, включая Бакинское ханство, и по возможности договор с нашими новыми союзниками о совместной охране дороги Кизляр-Баку. Большую часть Кубинского и часть Дербентского ханства предлагаю разделить между вами. Шекинское, Шерванское, Карабахское и Нахичеванское ханства получат земли южнее. Думаю, лучше двигаться вплоть до Астарачая, где мы и проведем границу между ханствами и Персией. Военный план уже составлен, предлагаю детально ознакомиться с ним, когда соберутся все союзники. Что будет с кахетинцами? Они войдут в Россию, и какие земли обещаны тамошним трусливым царям? Вступил в разговор аварец. А он вообще-то не такой дикий, как рассказывают. Держится степенно, чай на бороду не расплескивает. И вообще, дяденька достаточно ухоженный. Не какой-нибудь там вонючий кочевник, на которых я насмотрелся в последнее время. Пришлось заниматься переселением части 4 ногайских орд из Молдавии с Добруджей. Тамошние ханы согласились переселиться на Терек и Сунжу. Да, большая часть бывших подданных гиреев вынужденно эмигрировала. А намадов мы, наоборот, привечали в наших землях. Пусть будут буфером между русскими колонистами и горцами. 5 лет противостояния, как обе стороны обрастут кровниками и не будет никакого сговора. У ногайцев достаточно вменяемые ханы, которые поняли, что для сохранения прежнего уклада и собственной власти лучше держаться России. Из Тифлиса уже выступил русский корпус с грузинскими войсками во главе с князем Цициановым. При упоминании этой фамилии хан поморщился. Грузин на русской службе, мало того, что был хорошим военачальником и безумно храбрым человеком, но еще грешил и излишней жестокостью с опрометчивыми шагами. Неклютов, возглавлявший кубанскую линию, с трудом уговорил князя не разорять поля и пастбища равнинных чеченцев из-за нескольких набегов. Вот только напасть он решил на всех скопом, что могло привести к конфликту со всем народом разом, затянув в него еще и соседей. В итоге его сопроводили в Грузию, предварительно загрузив налаживанием трафика через Дарьяльское ущелье. А вообще меня посещали мысли убрать прогнившую кахетинскую династию и посадить на трон Павла Дмитрича. Прав на Картли, у него поболее всех ныне живущих претендентов. Так что посмотрим, как Цицианов покажет себя в ближайшее время. Люди ему верят и идут за ним. И он уже сформировал несколько полков из ополчения. Позже подкину ему эту идею, если не произойдет ничего неожиданного. Далее я сжато обозначил задачи России, которые она ставит в предстоящей войне. Южнее Терека нас интересует только Бакинское ханство с узкой прибрежной полосой. Кахетия остается независимой. Мы помогаем горцам с тюркскими ханствами закрепиться на завоеванных землях и заключаем с ними союзнические договоры. Думаю, обоим собеседникам понравилось то, что русская власть воспринимает их как полноценных правителей и уважает суверенитет подвластных им земель. Хотя шамахальство формально было вассалом империи, но я не стал подчеркивать сию деталь. Только попросил у Мехти разрешение построить город южнее Тарков, там, где в мое время был возведен Петровск, позже переименованный треклятыми большевиками. Заодно пообещал ему возвести в новом городе самый настоящий дворец за мой счет, конечно же. Следующая встреча в более расширенном составе произошла на границе Дербентского ханства. В большом шатре, который я специально привез для подобных целей, разместились все правители с малой свитой. С русской стороны присутствовали командующий походом Гудович, Ртищев, Булгаков и фон Миллер. Да, я потащил за собой Выборгский полк, который давно уже трансформировался в дивизию. Эти ребята точно не подведут и воевать умеют получше всех в империи, если не в мире. После вступительной речи я озвучил союзникам наши намерения, заверил, что никто не претендует на их независимость. Далее уже шло обсуждение взаимодействия, связи, порядка движения и многих нюансов. К войскам каждого правителя были прикреплены переводчики и специальные офицеры, которые должны были координировать действия нашей разрозненной группировки. Когда русская армия целенаправленно готовится к войне, командующие получают все положенное довольствие с боеприпасами и занимаются исключительно тренировкой солдат, это страшная сила. Дербент был взят буквально за 2 дня. Одновременная бомбардировка армии и Каспийской флотилии сломала дух осажденных. В итоге, после попытки наместника Кубинского ханства, который контролировал город, начать переговоры и одновременно прорваться в южном направлении, мы начали штурм. Деморализованный противник пытался защищаться, но шансов просто не было. Резня была не особо жуткая, но штурмующие оторвались на славу. Главное, удалось предотвратить поджоги. Но местному населению от этого легче не было. Горцы тащили в свои лагеря все подряд, включая пленников. Я только убедился, чтобы были освобождены все русские подданные из захваченных солдат и купцов. Уже через 2 дня наша армия начала движение в сторону Кубы, которая с юга уже была блокирована шекинцами и шерванцами. По дороге мы встречали брошенные аулы и укрепленные усадьбы. Прибывших послов от кубинского хана развернули и слушать даже не стали. Кто хотел, тот сделал свой выбор заранее. Через 4 дня основная армия преодолела более 100 верст и стала лагерем перед новой целью. Еще день заняла рекогносцировка, согласование порядка действий и начался штурм. Управились за день, хотя часть осажденных сопротивлялась отчаянно. Обратил внимание, что ханы приказали не грабить захваченные аулы. Разведка донесла о посланных гонцах к укрывшимся в горах жителям. Территория была поделена, и новым рачительным хозяевам не нужна была выжженная пустыня. А вот часть, отходящую к России, эти хитрованы опустошили всласть. С другой стороны, нам хорошо, можно настроить оставшихся в живых жителей против наших союзников. Мол, мы, русские, вообще были тут не при делах, а грабили и убивали вас свои же соседи. В верстах в 10 усиление Бурун, объединенная группировка начала встречать сопротивление и атаки больших, но разрозненных отрядов персов и бакинского хана. Разведка докладывала, что отсутствие организованного сопротивления связано со стремительностью нашего удара и быстрым падением крепостей. Войска противника просто не успели подготовиться, а ведь параллельно двигался еще и князь Цицианов с более чем 20-тысячной армией, так еще и наши 35. Да, пусть войска разношерстные, но постепенно удалось наладить хоть какое-то взаимодействие. Нам противостояла армия Аббаса Мирзы, наследника персидского престола, численность которой варьировалась в районе 60-70 тысяч. Но с учетом того, что большая часть персидских войск — это легкая кавалерия, состоящая из различных туркменских племен, то такое преимущество несущественно. При тотальном доминировании русской артиллерии я особо не переживал за общий исход похода. Главное — выманить персов на генеральное сражение. Но из-за их неготовности и общего бардака основная армия персов застряла в верстах в 200 южнее. Большие трудности мы испытывали с водой. Ведь поить нужно было не только людей, но и коней. Поэтому кавалерия, которую в основном составляли союзники, шла по нескольким дорогам и через определенные промежутки. Пехота более автономна, с учетом цистерн с водой. Первое сражение состоялось усиление Яшма в 50 верстах от Баку. Наш авангард врубился в расположение войск местного хана. Самонадеянные горцы были опрокинуты, но через несколько часов подошла русская пехота с артиллерией. Противник нам противостоял бесстрашный, но бестолковый. Несколько накрытий шрапнелью, слаженные залпы из ружей с обходным маневром конницы сделали свое дело. Баку мы взяли в первых числах мая. Вернее, хан Хусейн Кули сдал крепость взамен возможности уйти со своими людьми и семьями. В итоге русский гарнизон занял крепость, называемую Старый город. Союзники вдоволь пограбили не успевших сбежать жителей. Далее часть горцев ушла с трофеями домой. Я остался в крепости, где занялся административными вопросами по обустройству новой русской земли. Горских евреев и армян, которые не успели сбежать, я выселил сразу. Так же было и в Дербенте. Им дали целых 10 дней, чтобы покинуть свои жилища. Оставил в Баку небольшую часть талышей и остальных персоязычных народов, которые населяли город. Тюрки предпочитали жить в аулах и селениях, разбросанных по всему ханству. В принципе, для меня было важно, чтобы между двумя основными народами бывшего ханства был вбит клин. «Разделяй и властвуй» придумано не мной. Надо думать о будущем, когда будет подписан мир с Персией, и неприкосновенность части жителей станет гарантии быстрого восстановления торговых связей. А вот тюркам не простят устроенные резни и грабежей. Здесь долго помнят даже малозначительные обиды. Что уж говорить про долг крови. Уже осенью должны были прибыть первые поселенцы, состоящие из казаков, представителей будущей администрации и разного рода мастеровые для строительства укреплений. Массовый приезд простого люда планировался через год. В августе Гудович наголову разбил войска наследника под Кызыл-Агачем и преследовал бегущую армию персов еще 3 дня. С учетом того, что Цицианов совместно с карабахскими войсками просто уничтожил западную армию противника и форсировал Аракс, ситуация для Персии стала критической. В результате к октябрю князь занял город Миани, а Гудович захватил Киви. Это уже был не разгром, а катастрофа. Параллельно Каспийская флотилия высадила мощный десант в Энзели и сожгла там все корабли, изрядно опустошив склады местных купцов. Далее наши войска дошли до Решта и сожгли его предместье. Население было в панике, а местные власти своими действиями создавали дополнительную неразбериху. Фетх-Али спешно собирал свою армию и боялся, что мы вдруг додвинемся на юг. Примечание. Фетх Али Шах. Второй шах Ирана, династии Каджаров, правил с 1797 по 1834 год. Племянник и преемник основателя Каджарской династии Скапца Аги Мохаммеда. Конец примечания. В общем, это был шах и мат в три хода. Я прекрасно понимаю, что в этой реальности англичане не смогли бы серьезно помочь Персии и сильно нам нагадить. У них сейчас хватает проблем в Индии. Основную ставку в противодействии с ними я сделал на Порту. Но самое главное — это очень кропотливая подготовка. Наши войска лучше обучены, у них более современное вооружение, снабжение работает как часы, медицинская служба просто высочайшего уровня. По идее, мы готовились к войне с турками, с которыми будет гораздо тяжелее. Надо еще учитывать, что последние подавляли восстание курдов и отражали нападение афганцев, когда мы зашли к ним на огонек. Плюс какой-то из братьев Шаха устроил смуту на юге страны. В общем, к войне на несколько фронтов каджары оказались не готовы. Сказывалось и то, что у новой династии просто не было опыта управления. Вчерашние пастухи захватили власть в огромной державе и пока не наладили нормальное функционирование госаппарата. Наша разведка это знала, чем мы грамотно и пользовались. Плюс хорошо сработала дипломатия, очень тонко сыграв на противоречиях и амбициях кавказских ханов. И вот я сижу, анализирую произошедшие события, пишу доклад Александру. Понятно, что война еще не закончилась, а если нам во фланг ударят османы, то ситуация перестанет быть томной. Но пока Порта к полномасштабной войне не готова. Ну, может быть, кроме набега на Грузию. Поэтому я буду ставить задачу Цицианову в кампании следующего года взять Тебриз, который мы фактически отсекли от основной части Персии. А Гудовичу надо ловить момент и в генеральном сражении разбить войска Шаха. Снабжение по Каспию шло в рабочем порядке, и к началу боевых действий должны были подойти подкрепления. Горцы, кстати, обещали весной привести еще больше войск, уж очень понравилась им добыча. А пока надо было следить, чтобы союзники не передрались в процессе раздела захваченной земли. В перспективе это тоже проблема. Ханы переварят приобретение и начнут зариться на соседей, но для них у меня есть новое предложение. Порта, а особенно Междуречье с Багдадом, очень богатая страна. Думаю, организовать грамотный поход. Увести туда наиболее беспокойную и голодную часть абреков вполне реально. А еще можно заняться их переселением на захваченные земли. Кто откажется стать хозяином поместья и сотен рабов? Так что работа мне предстоит огромная. Наше противостояние с Портой только-только начинается, а ведь есть еще Европа, которая точно не даст нам спокойно решить свои проблемы.